Беседа начала уклоняться в конструктивную сторону, а потому вмешалось еще одно лицо. «Вы что, разве не видите, кто это?» Перестав подслушивать в кустах, на огонек явился истинный ариец, молодой блондинистый кентавр с ярко-голубыми глазами. «Это сын Поттеров». Ронан поморщился, будто от неизвлекаемой занозы в копыте. Бин продолжал рассматривать сына Поттеров, не обращая внимания на горцующие эмоции вокруг. Чем быстрее он покинет лес, тем лучше. «Это не наше дело, вообще-то. Вы все время отговариваетесь, что это не ваше дело. Вы все время запрещаете вмешиваться. 200 лет, 500, вы ослепли и больше не можете читать звездное полотно, тогда посмотрите хотя бы на Землю. Уж последнее-то нападение, как можно не замечать этот набат? Разве не очевидно, что нам пора?» Гарри выключил слух и притянул к себе магией сухую ветку с обочины, после чего начал неспешно выплавлять из нее сиденье, легкое, плетеное и без ножек. Воздушный горизонт сообщал, что Хагрид спешит сюда, но как-то странно. Три шага вперед, два назад, и тому имелась веская причина. Долбанные педагоги, как и все в Хогвартсе. «Мистер Поттер, вы знаете, что сейчас спрятано в Хогвартсе?» Не унимался ариец с итальянским именем. Гарри честно пожал плечами, кстати вспомнив выручая склад из семикнижия. Даже основатели вряд ли смогли бы узнать, чего там понапрятано к настоящему времени. Но вы хотя бы представляете, на что способен философский камень. Ни на что он не способен. Философский камень – выдумка для простаков. Отшатнувшись назад и изобразив театральное отчаяние, Флоренс хлопнул по бокам уроненными руками. «Чему вас только учат? Вы не поверите, но философским камням нас не учат. Я про них в Магловской энциклопедии прочел». Рядом негромко фыркнул Малфой. Его эта сцена забавляла, хотя Гарри было откровенно скучно. «Мистер Поттер, я не понимаю, почему вы так легкомысленны? Если он завладеет эликсиром бессмертия, остановить его будет невозможно». Забавно, Гарри доплел сидушку и поднял на кентавра глаза. «Все говорят, что философский камень удалось получить только Фламелю, и никто другой даже не представляет, что оно такое. Но вместе с тем у каждого темного лорда на полке скучает поваренная книга с рецептами на основе великого делания». Фыркнул на этот раз уже Ронан. Похоже, он понял, что диалог в надежных руках. Флоренс грустно покачал понуренной головой. «Сегодня вы сильно пошатнули мою веру в будущее этого мира, люди. Я надеюсь, вы все же не так слепы, как пытаетесь казаться, Гарри Поттер». Гарри вздохнул и ничего не ответил. «Во-первых, потому что не на каждую манипуляцию следует отвечать, а во-вторых, потому что времени на содержательный ответ у него не было. Гарри, что за гром? Да скорее жавы, наказание улитошное». Хагрид спешил с черепашьей скоростью, потому что гири на ногах висел Лангбаттом, где-то успевший подвернуть ногу. Сейчас он хромал, опираясь на суровое Гермионе на плечо. Разглядев через темноту эту живописную картину, Малфой подорвался и побежал помогать. Скоро оттуда уже звучало его почти беззлобное: «Да остынь ты, суфражистка. Иди сядь отдохни, я его доволоку». Гарри оставалось лишь вздохнуть. Только полные дегенераты могли выродить идею с ночными поисками в глухом. Впрочем, об этом сегодня сказано достаточно. Это был лишь вопрос статистики, кто первым получит травму в пересеченных потемках. И соревнование за второе место пока не закрыто. Бин, Флоренс, Ронан. Хагрид поспешил ко взрослой компании, потеряв интерес к маломобильным сопровождаемым. Чего и кратко из-за гром тут громивший. «Видали чевосе? Марс сегодня очень странный», — пророкотал Бин. «Да слыхал я про Марсы. Вы однорога так и не видимши, и чего и краткое бабахнуло тут? Кто лупил по воздухам?» Пока Хагрид бился в закрытую дверь, дети устроились на бревне и перевели загнанный дух. Малфой поделился с Грейнджер орехами, а Гарри налил воды в слепленные из многострадального лопуха пиалы. Пришлось объяснить в ответ на вытянувшееся лицо Невилла, что орехи насобирались в лесу. «Так, а чего и краткое вы тут все рассимшись? Находили чего?» «Нет». Малфой по привычке взял на себя роль спикера. «Нет тут никаких единорогов. Так чего сидите, коль не нашедши? Или вы так и прокуликали на всю ночь по лавкам? А куда идти, если следов никаких нет? Так ищи, раз нет, кому сказано. Куда искать? В чащу переться наугад? Тут хорошую идею подали. Собаку вашу припрягите да по следу пустите. Пусть она нас ведет, все быстрее будет и разделяться не придется. Собака, не твоих мозгов дело. Сказано мести ломом, взимши железяку да побег выметаться раком. Днем да в школе, отчего б не помести. Днем да по двору будешь дома шкребать, вставай да шагай по тропке, там и следы тебе будут, шкадун языкатый. Мы что, в дурацкой сказке? Это уже Грейнджер не выдержала. Если кому интересно, где вы видели единорогов, помирающих прямо на дорожках? У нас Невилл ногу подвернул, ему к врачу нужно и на перелом проверить. Так, шкадуны, терпение выпито. Хагрид угрожающе топнул ногой. Или тудой по тропке, или сюдой, аккурат на штанцию. Заночуете поездом, а баулы почтой вышлют. Ну, первым поднялся Малфой. Вид у него был холодно резкий, а спина презрительно обращена на тудой. И узнать бы сегодня Хагриду много интересных слов, но высказать подобающую отповедь слизеринец не успел. Следом поднялся Гарри, с таким же отношением к тудоям. При всем уважении, Хагрид, голос мальчика звучал отстраненно и четко, вы не имеете отношения к процедуре отчисления. С кентаврами они встретились, а потому программа минимум выполнена. Настала пора сворачивать травмоопасное шапито. Не лезь, коли не хочешь с ними вылететь. Отношения найти не труднее однорога в лесу. Вы и сами навсегда исключены из Хогвартса, не обращая внимания на угрозы, продолжал Гарри, за то, что растили акромантула прямо в замке. Взяты на поруки под обещание больше никогда, но взялись за старые. А еще, чтоб два раза не вставать, хорошо бы зачистить этот контакт до ясности, дабы второго шанса к спине не подпускать. Потому что Хагрид разонравился мальчику окончательно, а менять характер этому деду, в отличие от Рона, уже поздно. Вон оно значит как. В чем наша шкода, Хагрид? Ваш дракон, это Азкабан. Мы наказаны за то, что так в итоге вас и не выдали. Хотя вы же в итоге и стали нашим палачом. Я не спрашиваю, наказали ли вас. Я даже не прошу простого спасибо, которое вам и в голову не пришло. Я настаиваю, Хагрид, что читать нотации за вашу шкоду вы имеете меньше прав, чем кто-либо еще в мире. Шкода, стал быть, Хагрид покряхтел. Давно ли тебе мой подарок нашкодил, Гарри? Ну конечно, угрожать Гарри Поттеру пока команды не было, зато можно за совесть подергать. Это, конечно, сейчас почти все его средства, но не в галеонах счастья. Подарок понравился. Гарри для вида сунул руку в карман и призвал в ладонь мешочек с монетами, который на всякий случай подготовил, пока их вели по лесу. Я заходил к Птицелову и интересовался, сколько стоит моя сова. Вот, здесь двойная сумма. Птицу я отдать не могу. Мешочек подлетел к Хагриду, но тот от него грубо отмахнулся. Взад себе засунь свои суммы. Сейчас, мешочек вернулся и был насильно затолкан поглубже в молескиновый карман. Спокойные зеленые глаза потемнели. Вы возьмете эти деньги, Хагрид, тон тоже стал жестче, а взамен больше никогда не подойдете к моим друзьям со своими авантюрами. У вас есть Уизли. Им, в отличие от нас, отработки не грозят. Гарри не видел лица друзей, но дыхание всех троих полностью соглашалось с его словами. Важное за неважное. Хагрид заслужил эту пощечину. Наверное, непробиваемый великан тоже что-то почувствовал. Жуки под густыми бровями стали злее. Твой отец горел бы со стыда, доживи он до твоего позора. На тропинке стало тихо. Но, как ни странно, этот удар ни на градус не пошатнул Гарри на спокойствие. Помолчав, мальчик ответил, обратившись почему-то не к обидчику. «Знаешь, Малфой, налицо ты вылитый папка, токмо глаза в тебе мамкины». Слизеринец фыркнул, мастерски изобразив то, что в будущем обзовут спасибо. «Кэп, ты к чему это озвучил?» Драко покосился на Гермиону. «Я могу то же самое про Лонгботтома сказать. Да к тому, что я начинаю сомневаться в существовании Лилии Джеймса Поттеров. Склап толченого на твой бесстыжий язык», буркнули рядом. «Потому что мне ничего, кроме этой фразы, о них не говорят. Сам что не есть папка, Гарри, а дальше без перерыва, про Уизли да про Уизли, как будто они кого-то интересуют». Гарри наконец повернулся к леснику и вернул холод на лицо. «Живые люди, это живая память, Хагрид, любимые присказки, напевание под нос, навязчивые движения, пара уморительных историй, попадание в переделку, общие споры, да даже финты из Квиддича, хоть что-то из жизни». «Понимаете, Хагрид, единственные, с кем вы дружили, это Уизли, старые и молодые. А Поттерами вы не то что не интересовались, вы их даже вблизи не видели. Ни за чаем, ни на игре, нигде кроме большого зала издали. Ты беспамятный изматок, Гарри. Чтобы попрекать сироту памятью, нужно самому начерпать ее хотя бы с наперсток. Я выискиваю все крохи о родителях, до которых могу дотянуться. А вы, Хагрид, просто лжец. Атмосфера на тропинке потяжелела. И давно ли ты так заговорил, герой нахрапа? С той поры, как вы отправили двух первогодков в темноту, одних, наказание тебе стал быть не указ, а может и с той, когда вы изуродовали моего кузена, ничего не сделавшего ни вам, ни директору. Да сдались тебе эти маглы. Непонятно, с чего вызверился лесник. Они моя семья, сказал мальчик просто. Хотя вам, Хагрид, на людей вообще плевать. Вы только пауков своих любите. Сразу после этих слов находиться рядом с Хагридом стало очень опасно, и это почувствовали все. Но ни один мускул не дрогнул на горином лице. Мальчик смотрел на великана вечностью, и этот вымораживающий взор отрезвлял бушующую ярость прямоходящего зверя. Аккуратнее с зонтиком, произнес Гарри будто голосом окрестного леса. Увижу когда-нибудь, что он поворачивается в сторону ребенка, сломаю руку. А силенок хватит. Гарри проигнорировал этот глухой рык. Он и так сделал леснику королевский подарок, предупредил заранее. Мальчик спокойно повернулся к огромному зверю спиной и поднял с земли свое плетеное сиденье. Легкое движение палочкой, и сиденье поплыло в воздухе. Садись на качели, Невилл. Повезем тебя дальше с комфортом. Я не собирал обратный путь. Рык был угрожающим, и молчавший до сего момента Бейн ударил копытом в землю. Во избежание. Мы дойдем до школы сами, я помню дорогу. Мальчик был спокоен и сух. Можете оставаться и продолжать поиски без помех. Собака у вас есть. Если уж они обязаны в одиночку лазить тут по темным чащам, то на тропинке домой, исходя из директорской логики, им вообще ничего не грозит. Из чего этот лес назвали запретным, интересно. Уже когда они, забрав у Хагрида излишек фонарей, готовы были отправляться, Гарри догнал в спину голос Флоренса. Гарри Поттер, центавры, неплохие звездочеты, однако иногда и мы не можем верно истолковать вальсирование планет. Я надеюсь, что ваш случай из таковых. Мальчик постоял, обдумывая что-то свое, а затем вернул палочку за ухо и подошел к кентаврам. Он вновь просил помощи у леса, на дело, нужное не только ему одному. Время послушно замерло, мир померк и остановился, но на этот раз не весь. Кентавры остались живыми и дышащими, а еще почему-то драка за спиной. Флоренс, Эрнан, Бейн, из нашего леса ушли все единороги. Бейн не изменил выражение лица, с самого своего появления смотревший лишь на Гарри, будто чувствовавший в этом ребенке что-то понятное ему одному, он и сейчас остался изваянием самому себе, хотя его дыхание пропустило половину такта. Ронан сжал мощные челюсти и выпрямил спину, а вот Флоренс упрямо замотал головой. Это не имеет значения, грядущая битва унесет куда больше жизней, чем несколько невинных жертв. Горячий революционный напор не вызвал интереса у аудитории. Старшие кентавры вообще не обратили на эту агитку внимания. Если единороги уходят из волшебного леса, он перестает быть волшебным, терпеливо, словно ребенку, продолжил говорить мальчик. Чаще постепенно превращается в магловский парк. Асфальтированные просеки, нумерованные деревья и туалетные кабинки через каждые полмили. Мистер Поттер, вам придется искать новое место, а там вас обязательно спросят, что случилось с вашими единорогами и почему вы их не защитили. Гарри Поттер, да услышьте же меня, если... Бейн неспешно повернул голову к Флоренцу, и тот застыл, превратившись в часть посеревшего пейзажа. Они ушли насовсем, низким голосом уточнил он. Это зависит не от них. Кентавры тяжело вздохнули, посмотрели друг на друга, а потом, синхронно и долго, куда-то в лесную чащу. Туда, где отвоевывала у леса и омертвляла паутиной все новые и новые гектары колонии акромантулов. Нашей полной власти в этом тоже нет, озвучил общие мысли Ронан. Гарри не ответил. Смотрели кентавры теперь в сторону Хогвартса. И совсем немного, на неподвижного Хагрида. Мы можем рассчитывать на ваше содействие, Гарри Поттер, просто произнес Бейн. Все трое понимали, что речь не о дополнительном боевике для облавной команды. Мы все в одной лодке, ответили мальчик и тихий шелест листвы в кронах. Бейн еще раз покосился на восток и кивнул головой. Центавры будут готовы. Если он придет к власти, не останется ни лесов, ни деревьев, ни жизни. Гарри Поттер, он ждал этого многие годы. Он рвется к возрождению и бессмертию. Если это допустить, он восстанет в удвоенной силе и его уже ничто не остановит. Время возобновило свой бег. Гарри терпеливо дослушал накипевшие на душе пассионария и успокаивающе ответил. Флоренс, то, что вы рассказали, воистину ужасно. Но беспокоиться ни о чем. На пути у таких, как избегаемый, величайший волшебник мира Альбус Дамблдор. Нашему директору не впервой отсекать головы злу. Так было и так будет. Дамблдор не справится в одиночку. А он и не одинок. Знали бы вы, сколько людей поучаствовало, чтобы привести нас сюда на отработку. Гарри мельком обернулся на Хагрида, будто ища поддержки. Флоренс, ну правда, напишите письмо Дамблдору. Я не знаю, а у центавров есть пергамент и чернила. Гарри участливо потянулся к своей сумке. Ронан подавился кашлем и отвернулся, а Флоренс удрученно сдулся и покачал головой. Мне остается лишь надеяться, что звезды поняты мною неправильно. Вы извините, но уже поздно, а мне завтра вставать в 6 утра и писать эссе по трансфигурации. До свидания, Флоренс. До свидания, Ронан, Бейн. Все будет хорошо. Сам-то ты будешь дрыхнуть до полудня, с легкой завистью отметил Гарри. Ну вот почему, интересно. Все дамблдорские философы любят потрындеть за жизнь исключительно ночью, Ксенофилиус же находит для бесед бодрое детское время, а эти от чего брезгуют, в результате не заинтересованы, игнорируя припекающий прищур от кудрявого негодования. Ну а когда ему сегодня эссе-то было писать, а Гарри занял свое место в голове колонны, ему предстояло левитировать Невилла до больничного крыла. Сзади Малфой уже приступил к планомерной и многолетней осаде прекрасной крепости. Отстаивал свое право на галантность в переноске брутальных фонарей. Хагрид с детьми идти не собирался, и заниматься поисками он тоже вряд ли будет. У Гарри возникло подозрение, что лесник пожелал напиться в стельку минимум до завтрашнего вечера, возможно, не выходя из леса. Он неплохой и нехороший, этот потомок великана Рубиус Хагрид. Он просто не человек. Ожидать от него человеческих реакций так же глупо, как от человека, симпатии к обезьянкам. Вот к своему братцу-великану он проявил всю положенную заботу, и это нормально. За чужой счет проявил, но это уже детали. Мамки не было, заботам о детях не обучен. Однако Гарри это было без разницы. Хагрид едва не подставил их по-взрослому и даже не понял, в чем тут проблема. С такими друзьями и врагов не надо, и жалость тут ни при чем. Пусть другие возятся с этим заплакавшим динамитом. У Гарри слишком шаткое положение в магическом мире, чтобы так рисковать. И у Гермионы тоже. Примечание к части. Это последняя часть, которая была готова заранее. Теперь выкладка пойдет гораздо медленнее, по мере написания. Весенние каникулы. А имя свое он тебе так и не назвал? Нет. И меня упорно именовал человеком. Хотя видел как облупленного и мое имя наверняка знал. Думаю, это что-то значит. Отдохнув денек и протрезвев, Хагрид обо всем наябедничал начальству, причем почему-то только про Гарри и более ни о ком другом. Ну кто бы сомневался. Злая МакГонагалл вызвала Гарри в кабинет и сообщила, что ему назначена неделя отработок с завтрашнего дня, и отрабатывать Гарри будет все каникулы, потому что каникулы как раз с завтрашнего дня и начинаются. Гарри вздохнул и спокойным дружелюбным тоном поведал, что он, Гарри Поттер, завтра спокойно завтракает, берет свой чемодан, садится на поезд вместе со всеми и едет отдыхать, а вот уже после каникул. Но если, продолжил мальчик не менее дружелюбно и мягко затыкая своему декану рот, профессор МакГонагалл захочет, то Гарри Поттер может с каникулы не возвращаться. И МакГонагалл сдалась, гаркнув сопляку, пошел вон отсюда. Она вновь намешала себе укрепляющего бальзама и уняла ломоту в висках. Причин отпустить этого зарвавшегося наглеца было несколько. Во-первых, как бы педагоги не грозились перед учениками, а любой случай отчисления тщательно расследуется и утверждается попечительским советом. А эти снобы, если начнут копать, там не только история с драконом вылезет, там и ноябрьские инциденты с склепа вывалиться может. А Поттер, к своим немалым годам Минерва МакГонагалл не нуждалась в подобных уроках дважды. Как умеет поджигать национальные скандалы этот Джеймсов отпрыск, она почувствовала на своей шкуре. Весенний пал отдыхает. Во-вторых, как бы педагоги не возмущались, а эти четверо сопляков правы. Налажил с драконом Хагрид и только Хагрид. Мелкий засранец все сказал правильно, и дело вовсе не в том, что правда это как всегда неполная. Просто, Гриффиндор, это не только честь и отвага, это справедливость. На львиный факультет попадают не храбрые и отбитые, а, прежде всего, жаждущие справедливости и борющиеся с ее попранием. А случай с драконом вопиет своей несправедливостью, и потому против него восстает любой гриффиндорец. Просто Альбус попросил все устроить именно так, будь неладны его долбанные игры. С Поттером все несправедливо, вообще все, с самого начала года, а может быть и с той ночи, когда они оставили его под дверью недружелюбного дома. Минерве все меньше и меньше нравилась наблюдаемая картина. Одна надежда утешала. Альбус поклялся когда-нибудь все объяснить. Так объяснить, что она, Минерва, и сама признает. Иначе было нельзя. Ну и в-третьих, да, трижды проклятая да. Этот драклав-детеныш оказался игрушкой. И к полнейшему позору профессора трансфигурации, понять это она смогла только тогда, когда Альбус Дамблдор соизволил таки явиться к месту нарастающего погрома и деактивировать собственную куклу. Да, директор замаскировал это под свой любимый Ареста Моментум, но и МакГонагалл вам, не соплячка Синистра со своими телескопами, догадалась, хоть и отвратительно поздно. И можете себе представить степень ее досады, когда она осознала на следующий день, что простые первокурсники все поняли намного раньше ее самой, и про дракона, и про Петтигрю, век бы ему из унитазов не вылезать. А ведь Поттер говорил еще что-то о проклятой метле. Глянув на ходики с кошачьей мордой, Минерва приняла еще одну порцию бальзама и поспешила на ужин. Декан Гриффиндора Минерва МакГонагалл пока что не догадывалась, насколько удачным было ее решение не форсировать скандал. Потому что она все еще пребывала в уверенности, что особая отработка с Хагридом проходила в Хаксмиде за расчисткой забившейся к весне дренажной системы коровников. Стадо увели на дальние пастбища, а Хагвартс помогал рабочей силой по бартерной схеме. Просто обычно там подрабатывали не первогодки, а старшекурсники с хорошо освоенным набором бытовых чар. В блаженном неведении Минерве МакГонагалл оставалось пребывать примерно сутки. Филиус Флитвик расскажет об этом сразу, как только учеников наконец удастся сплавить из школы и немного отдохнуть. Декан Гриффиндора сорвет этот отдых, высказав много экспрессивных слов за закрытыми дверями. Мысли Северуса Снейпа, также верившего в навозный характер отрабатываемой ночи, мир по обыкновению не узнает. А еще они все даже близко не предполагали, насколько неудачным окажется решение отпустить Поттера на каникулы. Это единороги. Я думаю, они тебе вполне доверяют, иначе бы вообще не разговаривали. Но у них так устроено. Ты должен дать им повод пустить тебя на эту ступень. Причем, для каждого из них, чтобы и у тебя был повод, нет, не для гордости, для уверенности. Я понимаю, это тебе не знакомство в поезде. До Лондона Гарри доехал без приключений. Ксенофилиус встретил его в зазеленевшем скверике у аппарационных кругов. Поздоровался, внимательно всмотрелся и сказал: «Похоже, это в последний раз, когда мне нужно тебя забирать. Попробуй прикинуть сейчас, сможешь ли ты отсюда уходить своим умением, Гарри». Конечно же, написал Лавгудом об основных моментах его лесных похождений, просто чтобы было кому напомнить, если ему сотрут память. Тайное умение ходить по тропе простым рассказом передать нельзя. Для обучения нужна сознательная воля от учителя к ученику, иначе люди давно нащупали бы этот секрет сами. Сейчас же Гарри привычно прислушался к жизни вокруг, поинтересовался ее нуждами. А нужды здесь были. Мальчик взмахнул палочкой, и в скверике поднялся ветерок. Под корни пролился агуаменти дождик, а всю листву и ветви окутало нечто, издали похожее на голубоватую дымку. Лавгуд заинтересованно приблизился и удивился еще больше. При детальном рассмотрении дымка оказалась чем-то вроде призрачного меха, вполне материального на ощупь и очень теплого. «Трансфигурированный воздух», — пояснил Гарри в ответ на недоуменный взгляд своего учителя. «Этой ночью Лондон посетят заморозки, а деревья это чувствуют. Воздух нельзя просто так трансфигурировать», напомнил Лавгуд азбучные истины. «Он слишком разрежен, чтобы притворяться твердым предметом. Поэтому я его сгустил. Каждая ворсинка этого меха – несколько метров воздуха. Но мех все равно остается воздухом, а потому он очень теплый и дышать не мешает. Вижу, за твое обучение нужно браться всерьез». Ксенофилиус вздохнул. «Да только кто ж нам даст на это время? Давай руку, луна заждалась. Вечером укутаешь и наш сад на всякий случай». В крепких хозяйкиных объятиях Гарри в этот раз держали гораздо дольше и отчаяннее. Так долго, что мальчик был вынужден неуклюже ответить, обняв белокудрую голову на своем тощем плече. После этого от него немедленно отстранили, отобрали палочку и велели поскорее мыть руки. За послеобеденным чаем Гарри долго рассказывал свою лесную историю, с теми подробностями, которые не доверишь бумаге. Подробности не помогли. Когда детвору наконец прогнали спать пораньше, луна по обыкновению пересела к мальчику и потребовала рассказать все еще раз. Только теперь у Гарри возникло ощущение, что его рассказ просматривают. «Я потом перелью кое-что в Думасброс для папы, можно?» — поинтересовалась подруга, помолчав. «Нужно бы тебя научить им пользоваться. Это точно никто не увидит, кроме вас. Из наших флаконов никто посторонний ничего не увидит». На первый раз улыбка подруги сделалась очень загадочной и доброй, как про средство для крыс. Гарри поспешил сменить тему. «Слушай, насчет твоего дня рождения. Я тут пытался выловить для тебя подарок, но я, наверное, еще много чего не умею». Клев как отрезала. Луна посерьезнела. «Гарри, я хочу попросить у тебя одну важную вещь. Никогда не лови своим даром для меня. Он, для всего мира. Понимаешь, если ты ловишь для кого-то одного, это неправильно и потому очень опасно. Но, я никогда не попрошу и не потребую от тебя чего-то подобного. И папа тоже. Если ты услышишь такое от нас, это не мы. Если ты принесешь мне такой подарок, то я его не отвергну, но очень огорчусь. Хм, но что же мне дарить тогда? Ведь это лучшее, что я умею. Поверь, у тебя всегда найдется что подарить. Мы вообще-то не предметы дарим, помнишь? Давай просто. Даришь мне на день рождения одно желание. Что, любое? Ни в коем случае. Если желание тебе не нравится, просишь поменять. Гарри, запомни. Если тебя кто-то обязывает неотзываемым желанием, гони его в три шеи. Всегда. Даже если этот негодяй выглядит как я. И на всякий случай. Твои небылицы про какой-то долг жизни, это тоже в зашей. Нет никаких долгов жизни, контрактов предков, помолвок от имени и прочей нагловой ерунды, запомни накрепко. Если слышишь такое, перед тобой обманщик с мозгоидами, и эту компанию надо немедленно покинуть и оставить на съедение друг другу. Фух, мальчик почесал затылок. Ты сняла с моей шеи несколько тяжелых хомутов, но это не касается твоих обещаний. Если дал слово, его лучше бы выполнять. Да это понятно. Дарить-то тебе что, а? Хмм. Взгляд подруги обогатился искорками лукавства. Обучить ходить по тропе, конечно же. Гарри запнулся. Что-то здесь было не так. Слушай, оно не совсем мое, чтобы дарить. Ты же сам хотел, разве нет? Что поменялось? Глаза у Луны стали очень глубокими и просительными. На Гарри словно бы взглянула самая прекрасная летняя ночь с самой волшебной королевой звезд на небосводе. Отказать такому было невозможно. «Луна!» Гарри сглотнул внезапно пересохшим горлом. «Я бы очень хотел, чтобы ты увидела тропу. Если кто и сможет по достоинству оценить ее красоту, то только ты. Но это неправильно, понимаешь? Так дарить неправильно». Ночь затянула тучами и стало холодно. Луна посуровила, а потом зажмурилась от удовольствия. «Я опять в тебе не ошиблась». Гарри окатила свежим ветерком облегчения. Наваждение ушло. Луна отвела улыбающийся взгляд на окно, помолчала, посмурнела и вздохнула. Осторожно взяла мальчика за руку. «Мне нужен человек, который будет меня окорочивать, Гарри. Тот, кто всегда окажется рядом, когда нужно окорочивать. Тот, кто выдержит мою силу, преодолеет лунный прилив, подойдет, возьмет вот так за руку и скажет: «Луна, ты заигралась, и я всегда послушаюсь, потому что буду уверена, этот человек сможет отличить то, когда нужно останавливать, от того, когда останавливать нельзя». Гарри не был уверен, что у него хватит разумения останавливать человека, видящего насквозь и весь мир, и все возможное будущее, и его, Гарри, до печенок в придачу. Да что там, он совершенно точно уверен, что время еще есть. Луна успокаивающе сжала его ладонь. «Ты научишься, и я научусь. Мне кажется, я для тебя слишком злой. В этом сила объединения. Хотя я и слышу мозгошмыгов, которые тебя оспаривают. А что касается тропы», Луна убрала руку и слегка толкнула мальчика плечом. «Отведи меня к лошадкам, Гарри. Пусть они сами посмотрят и решат, если только по тропе можно вести пассажирам». Гарри толкнул подругу в ответ, вполне довольный возможностью переложить этот выбор на более опытных существ. «Пассажирам нельзя, а за руку можно. Ты хоть скажи, что ты хотел мне поймать. Зеркало. Заклинание зеркала. Фи. Зачем оно мне? Все девчонки таскают с собой зеркальце. Зачем? Понятия не имею. Ты что, забыл, как вызвать воду? Или воздушному магу нужно объяснять, как сделать ее гладкой? Или ты не знаешь, как гладкое сделать зеркальным? Хмм, не знаешь? Ну тогда я научу тебя зеркалу из гладкой воды, а ты шубе из воздуха. Идет. Только слушай». Гарри хлопнул себя по лбу. «Весь день пытаюсь не забыть, но вы все пролез да пролез. Тебе же палочку купили. Покажешь? Я уж думала, ты не спросишь». Луна улыбнулась, а потом посерьезнела. «И нет, не покажу. Я пока без палочки. То есть как, день рождения же у тебя был в феврале, палочку на 12-е лето покупают только магловоспитанным, рассеянно ответила подруга. Потому что именно тогда у МакГонагалл появляется на это время. А мою палочку мы не покупали, потому что ждали тебя, меня, мне нужен твой совет, Гарри, или разрешение. Да, Луна вытащила Гаррину палочку из своей шевелюры и поместила ее на ладони перед ними обоими. Помолчала нерешительно. Я хочу ее сестру, из того же волоса. Эй, сестру моей палочки, Гарри удивился, и, нужно признать, неприятно. Ты боишься, что мы можем когда-нибудь воевать? Глупости. Хотя да, сестры воюют неохотно. Если кому-то в пустую кастрюлю надует подобной блажью. Луна задумчиво погладила белое дерево кончиками пальцев. Сестринские палочки делают для совместного колдовства, Гарри. Вот теперь мальчик удивился по-настоящему. А Луна продолжала говорить. Именно с сестрами волшебники могут полностью объединить свои умения. Именно с ними, колдовать как одно целое. Колдовство, Гарри, это воплощенная мысль, а потому и мысли у такой пары становятся едиными, пока они творят и ради того, что творят. Ни один маг не может быть одарен так, как двое. Ни один волшебник не способен волховать лучше, чем легко осилит пара. Ксенофилиус говорил что-то похожее зимой, припомнил Гарри, про объединивших магию творцов, и про то, что жениться для этого, хм, да кого он обманывает. А вот за это, мистер Поттер, интонации Луны не изменились ни на градус, вы будете просить прощения долго. Нет, подарками тут не обойдется, но это дело будущего, а пока живите и наслаждайтесь. Гарри нахмурился, пытаясь понять, что он опять сделал не так, а потом улыбнулся и кивнул, принимая игру. Полнолуние следующей ночью. Ну что, Гарри, Луна вновь посерьезнела. Сможем ли мы сплетать единые мысли и творить единое волшебство? Поддерживать слабые стороны друг друга и делиться дарами для общего делания, настала Гарри на очередь всерьез задуматься. С Луной ему было легко, как ни с кем другим. Гермиона, Гарри мысленно покачал головой. Недюжинный ум, хоть и вскормленный неестественным одиночеством, и сильная светлая магия. Но Гермиона увлечена обществом и наведением порядка, а потому ей будет не совсем комфортно с Гарри, больше тяготеющим к тайнам волшебства. Они подрежут друг другу крылья, если сойдутся. Зато Малфой подойдут ей идеально. Дар Малфоев, люди и их взаимоотношения, пусть и с другим пониманием конечной цели. Здесь Гермиона с Драко прекрасно поймут друг друга и найдут множество общих тем, и делить им нечего. Малфой как таковые предпочитают теневую опосредованную власть. Они и огранить этот бриллиант смогут, и удержать заигравшуюся подругу найдется кому. Из-за своих они действительно стоят насмерть, да и самим Малфоям не помешает ветерок свежей мысли в их закостенелом бытии, хотя бы в качестве прививки. Постараемся сделать так, чтобы они не поубивали друг друга. Ну а Гарри с Луной, воистину на одной волне, знать бы еще, что за дары предстоит объединять, рассеянно буркнул мальчик, просто чтобы потянуть время. Правильный вопрос, Луна протянула это таким тоном. Будто эту фразу ждала целый вечер. Мальчику был вручен небольшой кусок пергамента с несколькими строчками на нем. Гарри прочел его, а потом озадаченно посмотрел на Луну. Или это было ошеломление, в любом случае подруга предупреждающе приложила палец к губам, а пергамент рассыпался серебристыми искрами. Гарри вновь задумался. Выбор, похоже, предстоял на всю жизнь. Стоит ли торопиться? Вот ведь баран. Ну чего ему еще не хватает, а от такого добра... Добра не ищут, где еще в магическом мире он видел хоть что-то подобное, тем более что они двое сейчас ничего не отдают, а только приобретают. Палочка из единорога нравилась Луне и до того, упущенная выгода, это точно не из мира магии. «Сможем», — сказал Гарри уверенно, «так, как и требовалось при творении волшебства, с тобой у нас обязательно все получится, ты только не бросай меня потом». «Ладно, мы теперь друг от друга никуда не денемся, но поработать для этого придется». Луна подавила зевок. «Твоя птица уже давно клюет носом, а нам, если завтра идти в косой переулок, нужна свежая голова». «Погоди, Гарри опять кое-что вспомнил. Нам, наверное, нужно не к Кидделлу идти за сестринским волосом, а в лес. Мою-то шерсть по кустам собирали, и я не понял, как вообще». Мальчик рассеянно задумался, как так удачно получилось, что на кустах была шерсть только одной кобылки, но ничего невозможного в этом не было, тем более для сестер. Одним словом, нужно у единорогов все и спросить. Спросить у Кидделла тоже не помешает, загадочно улыбнулась подруга. Ну все, ты как хочешь, а меня подушка заждалась, а до нее еще дойти надо. Луна поднялась, ушла и через минуту уже затихла в своем углу. А к Гарри запоздало постучалось напоминание, что нужно бы начать оказывать подруге таинственные знаки. Отчего-то именно эту память всегда отшибала напрочь, если Луна оказывалась рядом, и с досадой возвращала, когда она уходила. Ну не наваждение ли? С этим нужно что-то делать. Может, Луна и отмахнется от этих глупостей, но они ей нужны и важны. Отчего-то мальчик был в этом уверен. А уже когда Гарри начал засыпать, ему пришли на ум слова про пару для палочки. «Луна», — тихо позвал он, — «ММ, я не думаю, что кто-то сможет изобразить тебя под твоей личиной. ММ, тебя тоже. Тех, кто дышит магией, трудно обмануть каким-то». К этому моменту они оба уже спали, и возможная беспокойная ночь на севере никого из них не волновала. «Мы не помешаем, заходи, Луна. Где ты опять отца потеряла?» В магазине Кидделла сегодня было многолюдно. Во-первых, здесь были посетители. Колоритный мужчина, беловолосый и сероглазый, вместе с мальчиком лет 7-8. Во-вторых, вместе с Арти Кидделлом подбором палочки занимался весьма похожий на него пожилой мастер, с благородной сединой, круглыми старомодными очками, в рабочем халате с фартуком. Вероятно, это и был хозяин лавки Джимми Кидделл. Папа зашел на склад за поделочным деревом. «Здравствуйте, мастер Войт, и тебе не хворать. Ну хоть с охраной на этот раз». Ариец скользнул добродушным взглядом по горенной фигурке и вернулся к прерванной суете вокруг своего ребенка с жезлом. «Ладно, оставим пока люмос. Попробуй огонек свечи. Фламмула, помнишь? Повтори пока так. А я не пожгу тут все дерево, да ты зажги его сначала. Не бойся, тут все защищено». Гарри с Луной устроились на лавке для ожидающих посетителей, и мальчик получил возможность воочию убедиться, что значит повозиться даже ради одного отсчета. Заклинания у мелкого мага никак не желали получаться. Мальчика зовут Гордон, а фамилия у него вроде бы Росс, но ее дали в приюте, тихо пояснила Луна. Мастер Войт нашел его 2 года назад, когда тот сбежал и мыкался по лондонским подвалам, потому что за побег из приюта ему вроде бы грозило переселение в какой-то полутюремный аналог. «Безопасный детдом», — кивнул Гарри, на всякий случай выяснявший эти моменты в свое время. «И беглецов, и малолетних преступников сваливают в одну кучу. Хорошего мало. А кто такой мастер Войт?» «Юлиан Войт, один из немногих толковых зачарователей портальных ключей на нашем острове. Он завален заказами, и талантливый ученик оказался кстати. Маловат ученик для зачарования. Погоди, ему же в начальную школу еще ходить и ходить, какая палочка. Значит, мастер решил, что ученику пора к ней привыкать, я же тебе говорила. 11-летие, это не срок, когда у тебя в груди ломается какая-то печать. Это лето, когда МакГонагалл покупает палочки магловоспитанным. Но ты прав, ему надо помощь». Луна встала и, пользуясь тем, что наставник отвлекся, подошла к пацану и шепнула ему что-то на ухо. Пацаненок глянул на непонятную советницу настороженно и без доверия, чувствовалась суровая уличная школа, но Луна проигнорировала его реакцию и вернулась на свое место. «Попробуй искры пустить». Наставник вернулся. «Самые простые. И не волнуйся, тут у всех». «Чего тут у всех?» Мастер сказать не успел. На мгновение распахнулась завеса в края хорошей погоды, и на середину магазина выскочила призрачная кошка. «Поттер, это МакГонагалл. Вы срочно должны вернуться в Хогвартс. Я повторяю, срочно. Скажите этому существу, где вы находитесь, вас заберут». Кошка выжидающе уселась на пол. «Я умер», — безэмоционально ответил Гарри. «Прибуду через неделю, сам. Спасибо за беспокойство». Кошка исчезла. Мистер Войт глянул с неодобрением. «Не слишком ли круто с ней, парень?» Гарри ничего не ответил и все так же спокойно отвел глаза. «Если это еще один судья, лезущий не в свое дело без знания предыстории, то оправдываться глупо. Фамилию в самом начале прослушал, и то хлеб». Мастер покачал головой и вернулся к своему ученику. Тот пару раз безуспешно попробовал выдавить из жезла искры, а потом, наверное, послушался-таки совета непонятной девчонки, потому что солнечное панно внезапно окатило десятком ведер воды. В помещении остро запахло морем и водорослями, а стекшая вода оставила на дереве ярко-зеленую взвесь трепыхающихся креветок. Пацан втянул голову в плечи, но ругать его никто не собирался. Оживившиеся владельцы магазина целиком отдались возне с неизвестным аппаратом за прилавком, а наставник, небрежным жестом убрав телепортированное откуда-то море, поинтересовался. Это вообще нормально, Нет, это сигнал для нас сменить подход. Артикид Дилл отошел от аппарата, завладел тестовым жезлом и убрал оттуда несколько трубочек, заменив их другими из ящика стола. Вот, попробуй с этим. Должно стать полегче. Процесс действительно пошел веселее, а Гарри задумался над пришедшей ему в голову загадкой. А зачем Дамблдору вообще нужно было делать сестринские палочки для него, Гарри и Темного Лорда? Понятно, что затруднить дуэли между антагонистами – причина глупая и легко преодолевается. Гарри и Том должны были что-то совместно колдовать, что-то выдающееся и мощное. Что именно? Например, разрушить непреодолимый статут секретности, открыть Дамблдору путь к их совместной с Геллертом мечте, объединение миров ради общего блага. Хорошо, допустим, а дальше что? Что директор будет делать с победившим статут тандемом двух темных лидеров? Феникс, интересно, а может Феникс запретить своим перьям колдовать в нужный момент? Феникс, птица бессмертная и однозначно доживет до нужного момента. А еще она может телепортировать куда угодно и кого угодно. И ходят слухи, что Феникс знает, где находится каждое его перо и что с ним происходит. А может быть, все еще проще. Эти палочки Дамблдор изначально готовил не для Гарри, а для себя и кого-то еще, чтобы непобедимый тандем состоял из них самих, безо всяких манипуляций и непослушных марионеток. Вот только или напарник подвел, или у Дамблдора нашелся вариант получше. Возможно даже, отобранный у напарника. Нет, ну посудите сами. Кому лучше всего подойдет палочка из Феникса, как не Дамблдору? Да не просто из Феникса, а из собственного фамильяра. Уж Гарри, породнившийся со своей сердцевиной, знает это как никто другой. Вечно зеленый и ядовитый астралист, и вечно возрождающийся из пепла верный фамильяр, это палочка Дамблдора, к гадалке не ходи. Тем более, что она, как и тело юного героя, отданы этому сопляку лишь на. Вот, измерение базиса давно завершилось. Мастера провели необходимые расчеты, и сейчас Юлиан Войт изучал вердикт, врученный ему на листке пергамента. Хм, один раз живем. Второй вариант, уверен, материалы придут через неделю. Нам спешить некуда. Выплата залога много времени не заняла, и уже через 5 минут прилавок освободился для ожидающих посетителей. Мистер Поттер, добрый день. Мисс Лавгуд, чем могу быть полезен? Пришли наконец за палочкой? Да, загадочно протянула Луна. И нам нужна сестринская палочка ват из этого волоса. Луна утащила палочку у Гарри и положила ее на прилавок. Только черненькая. Угу. А почему вы решили, что у нас есть парный волос? И где ваш отец? Папа уже идет сюда. А еще у меня есть вот это. Девочка выложила на прилавок тканевый сверток и любезно его развернула. Внутри лежало несколько то ли толстых кореньев, то ли сильно перекрученных лоз. Выглядели они весьма непрезентабельно, однако реакция хозяев лавки осталась сдержанно молчаливой, если не считать напрягшегося дыхания. Мастер Джим без суеты осмотрел каждую ветку и задумчиво изрек. Тут и для 3 палочек многовато будет. Остаток вы можете взять себе в зачет к оплате. Вновь установилась задумчивая тишина. Мастера о чем-то переговаривались нечитаемыми взглядами, и Гарри это перестало нравиться. Он, вообще-то, шел в магазин в полной уверенности, что никакого парного волоса у Кидделлов нет. Ну не из его же палочки тот будут выдергивать. «Где ваш отец, мисс Лавгуд? Он обязательно сюда придет». «Хорошо», — сдался мастер. «Узнаем пока что, согласен ли владелец имеющейся палочки». Гарри всерьез насторожился от скрестившихся на нем взглядов. «Что происходит? Вы согласны на то, чтобы...» «Погодите, разве сердцевинную пару не должно давать само волшебное существо?» Гарри посмотрел на Артикидделла. «Вы же сами говорили, что собирали этот волос по кустам». «Я говорил не это», спокойно ответил тот. «Сожалею, если выразился настолько запутанно, но если вы позволите...» «Стоп, до Гарри дошло еще кое-что. Я же купил у вас готовую палочку». Паранойя подняла голову, развернувшись до июльских масштабов. Гарри отступил на шаг и оглянулся на витринное стекло. Помолчав, Артикидделл медленно и обезоруживающе выложил руки на прилавок. «Мистер Поттер, могу я в качестве оправдания задать вам 2 коротких вопроса?» Кидделл дождался осторожного кивка. «Скажите, ваша палочка вас устраивает? Хорошо ли слушается? Оставляет ли она хоть малейший повод ей не доверять?» Несмотря на настороженность, Гарри не мог не согласиться с мастером. Ему ни в чем было упрекнуть свою помощницу. Он доверял ей больше людей. Она ему тоже. «Хорошо, Значит, мы как минимум можем сохранить статус-кво, просто ничего не делая. И второй вопрос. Вы помните мою просьбу во время вашего декабрьского визита с мастером Снейпом? Гарри сдулся. Найти время и зайти. Для чего-то важного. Что ж, будем считать, что время вы нашли. Готовы выслушать нас в более доверительном наклонении? Вздохнув, Гарри кивнул и вернулся к прилавку. Почему ты, кстати, сразу ему не рассказал? Негромко буркнул старший Кигделу. Ты бы его видел тогда. Пришел весь взмыленный, в магловской одежде, постоянно оглядывается на лавку напротив. Палочку свою сломал. Ясно. Джимми Кигделу повернулся к Поттеру. Итак, юноша, вы уже не тот, кем были всего полгода назад. Знаете ли вы теперь, зачем нужны парные палочки? В общих чертах, осторожно ответил Гарри, для совместного волшебства. Мастер-испытующий посмотрел на Луну и продолжил. Тогда вы должны понимать, что дело это довольно редкое. Единороги, например, каждый парный волос выдают только по собственной инициативе, непосредственно мастеру в руки. И каждый такой случай, как правило, ограждается особым условием. Осознаете? Пока не уверен. Старый мастер взглянул на своего сына, и тот продолжил рассказ далее. Волос для вашей палочки мы с дочерью нашли в запретном лесу примерно 3 года назад. Обычно мы собираем шерсть в местах выпаса единорогов, из тех областей, что доступны людям, конечно. Однако в тот раз нам улыбнулась воистину единорожья удача. Мы встретили молодую кобылицу, которая была не против пообщаться. Разговаривала с нею моя дочь. Мужчин эти существа не любит. Старый Кигделл испытующе смотрел на Гарри, иногда переводя взгляд на Луну. Мастер Арти продолжал рассказ. Дерин попросила у нее прядку с гривы, но кобылица ответила, что отдаст только пару. С щелки, симметрично с правой и левой стороны, как обычно и бывает в таких случаях. Условия были следующие. Первую палочку следовало отдать тому, кому придется в пору кедровая сосна долью с ее рог. Рога у кобылиц небольшие, этот вышел на 10 дюймов. Палочку мы сделали сразу. Арти посмотрел на лежащую на прилавке белую помощницу. Вторую же палочку получит тот, кто принесет для нее дерево, редкую в наших краях панаксороля, живоносную оролью или истинный женьшень. Размер таковой же, протянула Луна в образовавшейся тишине. Конечно, такой же, рог-то один. Арти Кигделл вздохнул. Вы вольны отказаться, мистер Поттер. Такие вещи принимаются только добровольно, безо всяких последствий в случае отказа. Скажу более, я не сразу согласился отдать вам эту избранницу, несмотря на то, что вы были первый человек за 2 года, кому подошел 10-дюймовый кедр. Уж больно вы были не похожи на того, кто ее достоин. Лишь припомнив ваш шрам, как бы вы ни пытались от этого убежать, мистер Поттер, нельзя не признать очевидного. Вас выбрала ваша палочка. И судя по тому, что он не удивляется разговаривающим единорогам, он ее достоин, задумчиво добавил Джим, продолжая смотреть на Гарри. Арти молча кивнул, не делая попыток вызнать о клиенте больше, чем тот желает сообщить. Расчет я делал честно. Могу отдать копию, чтобы вы могли проверить у независимых. Не надо, мотнул головой Гарри. Надо, возразила Луна. Мне на гороскопы. Мастер кивнул и отошел к запирающемуся каталожному набору, искать нужный чертеж. Джим же поднял с прилавка палочку и вручил ее хозяину. Итак, Гарри Поттер, позволите ли вы нам изготовить сестру вашей палочки для стоящей здесь Луны Лавгуд, лично в ее руки? Нужно ли вам прояснить еще какие-нибудь моменты? Очень кстати в магазин явился Ксенофилиус Лавгуд. Буркнул жарко тут у вас и подошел к дочери. Джим усмехнулся, ответил пожар потушен и повторил свой вопрос ради вновь пришедшего. Да, я согласен. Хорошо, если появятся вопросы, вы знаете, где нас найти. Ксена, осталось только твое согласие. Попробовал бы я отказаться. Пробовать не надо, надо соглашаться. Я вообще удивлен, что у вас таки нашелся парный волос. Ты еще скажи, что оролью не давал. Луна сама ее срезала, когда мы были в Китае, где именно, никому не признается. Мистер Лавгуд приступил к оформлению заказа на изготовление палочки. Луну попросили что-нибудь наколдовать горяной палочкой для проверки, а сам Гарри в числе прочего задумался о странной древесине для парной помощницы. Женьшень – это что-то очень далекое и нездешнее, вроде бы травяное, и вроде бы очень лечебное. Оралия – небольшое дерево. Каков может быть волшебный гибрид этих растений? Ведь одна из строчек на пергаменте, полученном им вчера из рук подруги, гласила столь же непонятная и загадочная. Лунный целитель. Природа, лучший художник. Значит, всего дюжина секунд. 13, если быть точным. Палочку для Луны Кигделы пообещали сделать уже на следующий день. Полнолуние предстоящей ночью прилучилось очень удачно. А пока что мистер Лавгуд с Гарри решили осторожно поэкспериментировать с призрачными часами и ключом под завода. Спустя некоторое время выяснилось следующее. Как только Гарри вставлял ключ в часовой механизм, мир вокруг знакомо замирал и серел, а сам Гарри с часами словно бы раздваивался. Его реальное тело уже не удерживало механизм, да и само становилось частью остановившегося пейзажа. Часы же оставались в умозрительных, призрачных ладонях, которыми Гарри обычно творил сложное волшебство. Этими же ладонями, по сути самой магией, ключ можно было вращать в своем гнезде. Вращение против часовой стрелки возвращало наблюдаемую картину серого мира в прошлое. Здесь становилась очевидной одна из причин раздвоения. Реальное тело Гарри тоже смещалось туда, где оно было некоторое время назад. Часы не были хроноворотом и не создавали двойника, а управлять ключом как-то было надо. Вращение же по часовой стрелке, наверное, это было будущее, потому что картина выглядела странно. Чем дальше Гарри отматывал секунд, тем размытее становилось лицо сидящего перед ним Ксенофилиуса, в то время как мебель в комнате сохраняла четкие очертания. И в том, и в другом направлении можно было отмотать только 13 секунд. Да, секундная стрелка на циферблате ключом тоже переводилась. По настоянию мистера Лавгуда Гарри пока не рисковал вытаскивать ключ из гнезда, не вернувшись в настоящее. Сразу после отсоединения ключа от часов мир вновь оживал. Для Лавгуда это выглядело так, будто Гарри вставил и сразу вытащил ключ назад. Не спеши расстраиваться малостью эффекта. Я тут подумал. 13 – это примерно столько людей, сколько сейчас освоило твое заклинание. Хм, вы полагаете, где-то есть счетчик, который будет накидывать мне по секунде за каждого нового адепта? Не думаю, что зависимость настолько прямолинейна, но она должна быть. Заклинание взрослеет выучившими его. В любом случае, у нас в ближайшее время появится возможность это проверить. Темпус решили опубликовать в Хамельнской флейте первым майским номером. Официальный изобретатель заклинания – Чадо Попкорн. Хм, ты что, сам решил поблистать? Гарри, окстись. Набравшись сил, ты в любой момент сможешь доказать, что заклинание – твое, если тебя к тому времени будут волновать подобные глупости. Да не в этом дело. Просто фамилия какая-то клоунская. Где вы их всех берете? Она дважды клоунская. Так и задумано. Этого человека не существует и никогда не существовало. Проверено качественно, в том числе астральным ходоком. А во, это обычная практика, чтобы обрубить концы и никто не причастный не пострадал. В истории заклинаний половина фигурантов, с дурацкими фамилиями, дурацкими портретами и дурацкими анекдотами вместо биографий, вроде упавшего с неба бизона. А Маклэрт, к сожалению, реален. И дурацкий анекдот для тебя тоже придуман, только я не знаю какой. Ну да, просто. Тут столько умных людей потрудилось. Можно ли их как-то поблагодарить? Против обыкновения, Ксенофилиус помедлил с ответом. Они берегут ловца, Гарри. Есть у меня ощущение, что через 2-3 десятилетия он нам понадобится. Всему миру, я имею в виду. Зачем? Статут, его пора обновлять. Прошлый кодекс продержался почти век, но маглы слишком быстро развиваются. Не развиваются, а ускоряются в развитии. Я понятия не имею, что значит обновить, но надолго ли этого хватит? Еще на век. Ой ли, прорицатели, Гарри. Прорицатели очень тщательно проверят, что грозит нам и от маглов, и от магов. Аналитики и стратеги сфер выработают ответ, семантисты воплотят его в катренах формулировок, ясновидящие отсмотрят последствия. Это не твоя печаль пока что, но если тебе интересно, то у егерей имеется серьезный повод благодарить тебя уже сейчас. Меня, Эза Империя, верно. После опубликования Темпуса тебе дадут месяц, чтобы переждать ставшую уже почти незаметной массовую зябь, а потом начнут в щадящем режиме осваивать твою финиту. За рубежом, конечно, у нас эксперименты с непростительными запрещены, а вот потом, тоже опубликуют, не сразу. Если все получится, они просят год-полтора-два на грамотную отработку по всем значимым политическим фигурам. Дело это весьма непростое, утечек и тем более огласки не приемлет категорически, а потому, Гарри, к тебе имеется ответственная просьба. Не демонстрируй Фините Империя до срока бескрайней необходимости. Не нужно, чтобы заинтересованные люди узнали, что эта гадость перестала быть надежной. Гарри понимал, о чем говорит Лавгуд. В отличие от иллюзии или даже оборотного зелья, грамотно примененное им переобнаружить практически невозможно. Только по косвенным признакам заподозрить, вроде изменившегося поведения или мелких забытых договоренностей. Недаром эта гадость доставляла столько хлопот при живом Волдеморте. Ведь даже подозревая контроль, ты ничего не можешь с этим поделать. А теперь, можешь. Превентивно кастуй отменяющее заклинание, и ты либо освободишь своего начальника, либо никак ему не навредишь. Но распутывать устоявшийся клубок нужно было очень осторожно. Властное закулисье – это не гостиная Уизли перед завтраком. Вот ведь как, мальчик сокрушенно вздохнул. Ловишь вроде бы лучшие для всех, но выловленное делает только хуже. Вот поэтому не нужно быть одиночкой. Опытные люди твой улов обезопасят, упакуют и опубликуют безвредно для всех. Слушайте, насчет заинтересованных лиц. Дам, то есть автор удавки на Кверрелли наверняка что-то почувствовал, когда вожжи опустили. Да и Драко Малфой в свидетелях был. Ты говорил Кверреллу только то, что тебе Луна написала. Да, тогда все нормально, Луна ошибается редко. Никто ничего не понял. Знать бы еще самому, что я там наговорил. Ты отправил настрадавшегося преподавателя за границу, это все, что я понял. Автор удавки подумает, что Кверрелл самостоятельно нашел в себе силы сбросить подчинение и немедленно сбежать из пределов досягаемости. Кверинус умный рейвенкловец, он вполне способен на такое. Я его знаю, мы пересекались в Хогвартсе, когда учились. Ну а твой Драко просто предположит, что видел еще одно чудачество заикающегося профессора. В любом случае, у него есть стимул держать язык за зубами. Гарри лишь печально улыбнулся. Сам-то он на разговоре с Драко про Грейнджер никому не рассказывал, но от Луны такие вещи скрыть невозможно. Хорошо, Гарри, вернемся к экспериментам. Я предлагаю проверить, что делает вытаскивание ключа в прошлом. Начнем с самого безопасного. Посиди сейчас с полминуты неподвижно, потом вставь ключ, отмотай на пару секунд назад, вытащи ключ и вновь посиди неподвижно. Спустя дюжину обстоятельных попыток стало ясно. Часы, отматываемые назад с отпусканием ключа, действительно отправляют владельца в прошлое. Не копию тела отправляют, как это делает маховик времени, а свое собственное сознание в свое же тело в прошлом возвращают. И да, прошлое можно изменять. Вот только цена изменения сильно зависит от того, есть ли у этого изменения одушевленные свидетели. Ну, помимо хронопутешественника, какая еще цена, спросите вы. А Гарри сам пока не понял, какая. Знаете, мистер Лавгуд, задумчиво произнес мальчик после того, как не выполнил очередной план эксперимента, внимательно прислушиваясь к себе, вернуться в прошлое и передвинуть стоящую на столе чашку на фут в сторону, я чувствую, что могу это сделать, но одновременно с этим, что без нужды этого делать не стоит. Ксенофилиус помолчал, внимательно глядя на ученика. «Запомни это чувство, Гарри», — серьезно сказал он, — «и пусть оно всегда сопровождает тебя в твоих исследованиях, потому что интуиция твоя права, но объясню я это чуть позже». А сейчас Лавгуд взял несколько листов пергамента и трансфигурировал их в глухую коробку без одной стенки. «Закройся ею от меня полностью. Возьми листок, скрой в коробке, напиши на нем цифру 3. Вернись в прошлое и попробуй вместо тройки написать семерку. Осторожно, не рискуй. Эту попытку удалось завершить без проблем. Я дам тебе почитать книгу об общих принципах хронокинеза. Для нас сейчас важна краткая выжимка одного из постулатов. При движении в истинном времени нежелательно создавать наблюдаемые парадоксы. В истинном, а не наблюдаемые, можно. Насчет истинного, побочного и фантомного времени поговорим в другой раз, а по поводу наблюдений скажу следующее. Ненаблюдаемый парадокс создается всегда. Видишь ли, квантовые законы неизбежно стохастичны, а потому если ты заставляешь проживать повторную секунду даже абсолютно неподвижный кирпич, его молекулы все равно будут колебаться чуть-чуть по-другому. Хм, знаете, когда я в прошлом, мое тело словно облегает невидимая пленка. Повторять свои движения по-старому она не мешает и даже подталкивает, а все новое приходится делать через силу, волшебную силу. Ксенофилиус кивнул. В этом смысле я чуть более спокоен за тебя. Хроноворотный двойник способен наломать куда больше дров, чем повторно живущий, причем на ровном месте. Приходится следить за каждым шагом. Это что-то вроде того, что нельзя попадаться самому себе на глаза. Попадаться самому себе можно и даже нужно, но исключительно в том случае, если ты первый уже видел себя будущего, именно в том же месте и времени. Иначе возникнет парадокс. Более того, не только себя, но и последствия твоих изменений ты прошлый должен видеть или не видеть по тем же правилам. И не только ты, но и любой другой случайный свидетель. Да как такое вообще можно учесть? Вот поэтому, Гарри, если тебе в руки когда-нибудь попадется хроноворот, не включая его сам и друзьям своим не давай. Это инструмент дураков и самоубийц. Или последнего отчаяния. Хм, и что же происходит, если парадокс все же возникает? Ксенофилиус тяжело вздохнул. Время умеет лечить собственные травмы и возвращать реку в положенное русло. Но старик этого не любит. Не дразни его без крайней нужды. Гарри серьезно кивнул. Лучше сначала почитать книжку. Хорошо, Гарри. Давай теперь пощупаем ветку будущего. Где-то тут у меня были игральные кубики из ДД. С дайсами вышла поучительная история. Выяснилось, что предсказать результат рулетки в казино просто так не получится. Если бросок кубика истинно случайен, равновероятны все 6 исходов, и картина возможного будущего просто будет туманной. Но крупье не всегда бросает случайно. Зачастую движение мышц таково, что шарик в рулетке обречен попасть только в определенные гнезда с их соседями. Причем крупье не всегда это осознает и тем более замышляет. Просто человеческие мышцы и суставы не случайны. А потом, во время очередного эксперимента Гарри слишком увлекся и вдавил ключ так, что тот, заставив часовой механизм особенно смачно щелкнуть, провалился в гнездо на ступень глубже.